Поверх барьеров 1914-1916 годы. Двор, дурной сон, возможность, десятилетие Пресни, отрывок, Петербург, как в пулю сажают вторую пулю, волны толкутся, мостки для ходьбы, чертежный рейс Федр, тучи, как волосы, встали дыбом, оттепелями из магазинов, зимнее небо, душа, о, вольноотпущеннице, если вспомнится, не как люди, не еженедельно, раскованный голос, метель, в посаде, куда ни одна нога, все в крестиках двери, как в Варфоломееву, Урал впервые, ледоход, я понял жизни цель и чту, весна, что почек, что клейких заплывших огарков, весна, не отлучайтесь, разве только грязь видна вам, и вака, стрижи, счастье, эхо, три варианта, когда до тончайшие мелочи, сады тошнит от верст затишья, на кустах растут разрывы, июльская гроза, после дождя, импровизация, баллада, мельницы, на пароходе, из поэмы, два отрывка, я тоже любил и дыхание, я спал в ту ночь, мой дух дежурил, Марбург,